40 братьев. Когда-то очень давно жили муж и жена. И счастье это, и заботы, но родилось у них 40 сыновей. В иной семье и с одним сыном справиться трудно, а тут нужно вырастить стольких детей. Думали отец с матерью, как из них добрых людей вырастить, и решили их ремеслам разным обучить. Стали они знатными мастерами, каждый в своем деле, и начали работать. А когда появились у них деньги и постоянные заказчики, решили прийти к отцу за советом, жениться надумали. Да такое мудреное себе дело надумали, что отец удивился. Захотелось всем сыновьям иметь жен, которые были бы родными сестрами. Странное желание, чтобы у жен была одна мать. На поиски таких невест вызвался пойти старший сын. На следующее утро он собрался и отправился в путь. 3 дня был в дороге. На 4-й день встретился ему на берегу реки дракон Аждаха. Колдовской силой обладал Аждаха. Никого мимо не пропускал, усыплял всех прохожих. А чтобы обойти его, великую силу человек должен был иметь. Только старший сын вырос настоящим богатырем. Дом его стоял у реки, поэтому он сумел одолеть колдовские чары Аждахи, прошел мимо и не заснул вовсе. Немало мест повидал старший сын, много времени провел в пути, и вот приезжает он однажды в большой город. На окраине стояла ветхая лачуга, в которой жила древняя бабка. Попросился батыр переночевать в старухиной лачуге. Вечером стал рассказывать, куда и зачем едет. Старуха так давно на свете жила, что, почитай, всех в этом городе знала. «Есть у нас такая семья, сынок, и дочерей ровно 40, и красавицы все одна другой краше». Обрадовался старший сын, что увидел, наконец, край своим странствованием. Наутро поблагодарил бабушку и пошел к дому, где жили 40 невест. Подошел к дому, видит, и в самом деле 40 девушек по хозяйству хлопочут. Поздоровался богатырь, попросил воды испить. Принесла ему воды девушка, старшая дочь. Да такая красавица, что джигит сразу полюбил ее и решил к ней посвататься. Попросился в дом, поздоровался с родителями девушек, здоровья всем пожелал и стал сватать старшую дочь. Посмотрели на батыра родители, видный парень сватается, дали свое согласие. 2 дня всего погостил старший сын в доме родителей невесты, а они сразу поняли, как их дочери повезло. Руки у зятя оказались просто золотыми. Починил крышу, подковал лошадей. Провожали в дорогу жениха и невесту всей семьей. А обратная дорога всегда короче кажется, потому что к родному дому ведет. Но путь-то все равно по берегу реки проложен, а там... Все тот же Аждаха путников поджидает, снова пытается усыпить людей. Только в этот раз и жениха, и невесту. И снова старший сын, оберегая девушку своей силой, проходит мимо. А дома его с нетерпением родители и братья ждут. Как увидели, какую красавицу старший брат себе привез, сразу загорелись ехать за своими невестами. Отец с матерью благословили остальных сыновей и выделили каждому по паре коней. А чтобы долго не бродили, да не заблудились юноши, отправилась на 41-й паре лошадей жена старшего брата. Старший сын дома остался. Надо же отцу и матери помогать, пока братья в отъезде. И братьям повезло. Проехали мимо Аждахи, не поддавшись на его чары. Долгим путь не был, потому что был у них проводник, жена старшего брата. Она знала самый ближний путь к родительскому дому. Приехали братья к отцу и матери своих будущих жен. Как обрадовались сестры! И старшую сестру свою были рады видеть, и женихов бросились угощать. Родители очень серьезно к сватовству отнеслись, потому что видели, хорошая, трудолюбивая семья примет их дочерей. На свадебные угощения не скупились, 40 бочек вина, 40 бочек медовухи и лакомства приготовили. Конечно, на свадьбу муллу пригласили. Свадьба веселая да многочисленная получилась. Целую неделю праздновали. Пили, ели и веселились сотни гостей. И вот настало время ехать обратно. Поплакали родители девушек, поцеловали и отправили хоть и в добрую семью, да в чужую сторону. По дороге домой женихи с невестами повеселели, только жена старшего брата грустит. Печалится, что все со своими любимыми, а ее мужа рядом нет. Добрались, наконец, до берега реки, где Аждаха свои жертвы заманивал да заколдовывал. И моргнуть даже не успели, как Аждаха всех своим хвостом опутал и усыпил. А старший брат дома ждет, беспокоится. Ведь договаривались, что через неделю вернутся братья с женами, а их все нет и нет. Вспомнил старший брат об Аждахе, что ловит зазевавшихся путников у реки. Собрался и пошел навстречу родным. Подошел он к берегу реки и видит, попались братья с женами в ловушку Аждахи. Лежат в глубоком сне, опутанные его хвостом. Рассердился батыр и кричит Аждахе: «Отпусти моих братьев с женами! Что тебе от нас нужно?» Усмехнулся Аждаха: «Моя земля, что хочу, то на ней и делаю. Тебя вот пропускал, а твои родные будут у меня рабами. Ты, говорят, силен. Выполнишь мое условие, отпущу твоих братьев с женами». «И что за условие?» — спрашивает батыр. «Далеко, за синими горами, за солеными морями, среди цветущих садов живет падишах. Страна у него богатая, но самый настоящий клад — это его златокудрая дочь. Привезешь ее ко мне, отпущу твоих близких. Они мне и не очень-то нужны». «Хорошо. Привезу я тебе златокудрую красавицу. Слово батыра. А сейчас разбуди братьев с женами и отпусти. Сам говоришь, что не нужны они тебе». Пробормотал что-то Аждаха и подтянул свой хвост. Проснулись сразу братья и их жены, бросились к старшему брату обнимать и благодарить. А Аждаха вслед старшему брату и его родным кричит: «Смотри, слово батыра дал. Исполни, что обещал, не то плохо будет всей вашей семье». Обернулся батыр и говорит: «Сказал, значит, сделаю». Не успели отец с матерью наглядеться на старшего сына, спасшего всех, как тот стал собираться. «Идти мне нужно. Я слово дал, иначе всей нашей семье худо будет». Утром оделся, взял лепешку, запас воды и отправился на поиски златокудрой девушки, дочери падишаха. Долго шел. День, два, три или месяц, он уж и счет потерял. Остановился как-то на опушке густого леса. Увидел, как какой-то батыр дубы с корнями из земли выворачивает. Подошел к силачу, поздоровался и спрашивает: «Здравствуй, добрый человек, отдохни немного. Скажи, зачем ты такую тяжкую работу делаешь? Как тебя зовут?» «Имян батыр я, что значит дуб. Работу эту делаю с того времени, как себя помню. Потому меня и прозвали так. А ты куда идешь? Как тебя так кличут?» «Меня Залимом зовут. А иду далеко искать златокудрую красавицу, дочь падишаха». «Жениться надумал?» — спрашивает Имян батыр. «Нет, я уже женат на красавице. Куда мне жениться на дочери падишаха? Не ровня я ей. Должен я ее сосватать за Аждаху, что чуть было мою семью не погубил. Вот, чтобы семью больше Аждаха не трогал, должен я ему златокудрую девушку привести. Слушай, говорит Имян Батыр, а возьми-ка ты меня с собой. Дело у тебя трудное, вдруг пригожусь. С радостью, отвечает Залим, пойдем. Так и пошли они дальше вдвоем. И веселее в дороге, и друг всегда рядом. Поможет, если понадобится. Много дней они ходили. У людей, что попадались им в пути, всю дорогу в цветущую страну падишахов спрашивали. Спустя много дней подошли они к большой горе. Смотрят, а на ее склоне камни перебрасывает могучий батыр силы немеренной. Летают эти камни, словно пушинки. Сначала вверх батыр их бросает, а потом они скатываются вниз, прямо об колени его разбиваются на мелкие камушки. Удивились путники и спрашивают, «Зачем ты такое с камнями делаешь?» Батыр отвечает, «Это работа у меня такая. Зовут меня Таш-Батыр. Камень означает. А какая беда вас в дорогу позвала?» «Кто вы?» — рассказал Залим, куда они направляются. Познакомились, разговорились. «Наверное, трудное дело вам предстоит», — говорит путникам Таш-Батыр. «Возьмите меня, вдруг моя сила понадобится». «Хорошо, пойдем с нами, все веселее», — ответил за двоих Залим. Дальше в путь они втроем отправились. Много земель прошли. Луга зеленые, леса густые, реки бурные. Наконец подошли к озеру. Было оно такое широкое и глубокое, что за месяц не обойти и без челна не перебраться. Решили трое товарищей по берегу озера обойти. Несколько дней шли, никого не видели, только на четвертый день встретили девушку. Стала она их расспрашивать. «Куда путь держите, странники? Могу ли вам помочь?» «Дело у нас очень важное и трудное. Идем мы в чудесную страну, где живут падишах и его златокудрая дочь. Девушка эта нам нужна, да вот озеро никак обойти не можем», — отвечает им девушка. «Возьмите меня с собой, а вось я вам пригожусь, да и помогу сейчас через озеро перебраться». «Пойдем». «Мы рады друзьям», — согласились путники. А дальше девушка совершила настоящее чудо. Выпила всю воду озера, оставив дно совершенно сухим. Потом прошла с батырами по дну на другой берег и выпустила воду назад, вернув озеру прежний вид. Отправились они дальше уже вчетвером. Долгой была эта дорога. Пришли они, наконец, в тот далекий цветущий край, где правил падишах, дочь которого они искали. Остановились на окраине столицы и давай у людей расспрашивать, где находится дворец падишаха. Какая-то старуха-нищенка показала им улицу, в конце которой виднелся громадный дворец. Это и был дворец падишаха. Подошли путники к воротам, а там стража стоит, во дворец не пускает. Сказал стражникам Залим, что они посланцы падишаха из далекой страны и что принесли важные известия. Стража пропустила только одного человека, Залима. Остальные должны были ждать у ворот решения владыки. Так получилось, что в это время в саду гулял сам падишах. Увидев незнакомца, он спросил, «Кто разрешил тебе войти в мои владения? А что, если я велю казнить тебя? Я старший сын великого падишаха далекой страны. Шел к тебе не бояться, а взять в жены твою златокудрую дочь. Далеко молва разлетелась о ее красе и великом разуме. Падишах, загордившись, что о нем и его дочери знает весь белый свет, сказал, «Я свою дочь первому встречному хоть и знатному, не отдам. Если есть в тебе сила, есть сноровка, если сумеешь осушить озеро, наполненное медом, так и быть, доверю тебе свою златокудрую дочь. Будешь состязаться с моими лучшими батырами, борцом и бегуном, а медовое озеро у меня за дворцом плещется». «Хорошо, пусть будет по-твоему», — ответил Залим и вышел к товарищам, что ждали его за воротами. Рассказал он им о состязаниях, которые ему в одиночку не выиграть. А спутники Залима говорят ему: «Это нам под силам. Ты же знаешь, что мы умеем. Не волнуйся, поможем. Ступай к падишаху и скажи, чтобы дочь свою златокудрую готовил к дальней дороге. И пускай своих батыров нам посылает в поле. Посмотрим, кто сильнее и быстрее». Вернулся Залим к падишаху: «Готовь дочь к дальней дороге, а борца и бегуна жду завтра в поле. Метком запью победу потом». «Ну-ну», — говорит падишах и усмехается. «Ведь этот батыр не первым сватался к дочери. Только до сих пор никому не удавалось выполнить все условия». Наутро падишах и его советники собрались на высоком холме, откуда далеко было видать. Хотелось им всем на поединок посмотреть, да не учел падишах хитрости Залима. Спрятал за холмом он своих товарищей. Когда пришла пора вступить в поединок с борцом, обменялся одеждой с Имян-батыром. Тут и вступил в схватку с любимчиком падишаха борцом. Давно падишах так не наслаждался настоящим поединком. 3 дня и 3 ночи бились батыры, и никто из них перевес не брал. Наконец, на 4-е сутки Имян-батыр изо всех сил напрягся, схватил противника, как раньше, дубы, подбросил так высоко, что борец, упав, ударился о землю и по самую грудь в нее вошел. Падишаху было обидно, что его борец проиграл, но не подал владыка виду. Говорит: «Это еще ничего не значит. Вот попробуй моего бегуна обогнать, тогда и разговаривать будем». Тут Залим еще одну хитрость придумал. Надо же было себя таш-батыром заменить во время бега. Тут немного легче пришлось. Начал бег Залим, а за кустом его уже таш-батыр поджидал. Быстро понесся таш-батыр, не раз с камнями в горах на перегонки бегал. Быстро обогнал бегуна и снова у кустов оказался. Выскочил оттуда Залим и к падишаху: «Что-то бегуна твоего не видать. Может, случилось с ним что-то?» А падишах сидит сердитый, видит, что Залим даже не запыхался. Примчался бегун и глазам своим не верит. Стоит Залим и усмехается. Помнил бегун, как кто-то мимо него пронесся, но в пыли не смог рассмотреть. Решил, что это коршун по ошибке на бегущего хотел охоту устроить, вот крыльями пыли поднял. Опустил виновато голову и пошел прочь. «Это еще не все испытание!» — закричал падишах. «Теперь медовое озеро тебя ждет!» И тут Залим придумал, как сделать, чтобы падишаха поблизости не было. Стал серьезным и говорит: «Падишах, я не могу рисковать тобой. Ты отец моей будущей невесты. А вдруг я выпью медовое озеро, и оно разорвет меня изнутри, поглотит тебя, если близко сидеть будешь. Прикажи ковры расстелить где-нибудь на холме, подальше и повыше». «Ладно», — бурчит падишах, — «сам знаю». Приказал постелить ковры на пригорке, уселся и ждет. А Залим поменялся теперь одеждой с девушкой, которая выпила озеро и помогла путникам по дну пройти. А девушка высокая да сильная была, нипочем не узнать в фигуре, которая к медовому озеру подошла, что это не Залим. припала к медовому озеру и выпила его в несколько глотков. Зашла за куст, вроде как отряхнуться. Оттуда уже Залим вышел и к падишаху. «Ну что, невеста златокудрая к долгой дороге уже готова?» А падишаху и сказать нечего. Приказал советникам нагрузить 12 вазов добра разного. Пастухи пригнали табун лошадей и стадо баранов. Визири должны были сопровождать единственную дочь, златокудрую красавицу, в далекую страну. Все-таки любимую дочь замуж падишах отдавал. Отправился караван в путь. Товарищи Залима, девушка, Таш-батыр и Имян-батыр в отдалении двигались. Долго шли и добрались, наконец, до озера. Испугались визири, а Залим им говорит: «Что толку вашими светлыми головами рисковать? Вы еще нужны падишаху. Отправляйтесь назад, мы как-нибудь сами переправимся через озеро». А визири и рады быстро собрались и пошли обратно. Тут-то и появились товарищи Залима. Девушка уже давно от медового озера избавилась. Теперь снова обычное озеро выпила, и путники вместе с табуном и отарой прошли по сухому дну на другой берег. Потом девушка вернула озеру обычный вид и кричит: «Я остаюсь! Доброй дороги вам!» Попрощались Залим, Таш-батыр, Имян-батыр и златокудрая дочь падишаха с девушкой и пошли дальше. Добрались путники до того места, где играл камнями Таш-батыр. Говорит он Залиму: «Идите дальше без меня. Вот тебе, побратим, меч обоюдоострый. Он любого колдуна победить может. Только смотри, секи аж доху один раз и не руби голову, иначе другая вырастет». Поблагодарил Залим, и пошли они с товарищем и невестой дальше. Златокудрая красавица полюбила Залима, только богатырь не знал, что его жена, старшая из 40 сестер, от тоски по нему заболела и умерла. Поэтому не отвечал на зовущий взгляд глаз, черных, как ночное небо. Залим думал только о своей семье, которую нужно спасти от аждахи. И вот уж темнеет лес, где так ловко управлялся с дубами Имян-батыр. Пришло время и с ним расстаться. Обнялись побратимы, поблагодарили друг друга за верность. Домой отправился Залим только со златокудрой красавицей. Дорога домой всегда короче, и скоро Залим увидел родной дом. Вышли его встречать отец и мать, братья и их жены. Нет только его жены, и нет радости ни на одном лице. Сжалось сердце у Залима от недоброго предчувствия. Отец решился сказать сам: «Сынок, прости, не уберегли мы твою любимую, и стаяла, и зачахла она, как цветок в разлуке». Опечалился Залим, сел на землю, голову обхватил руками. Вдруг чувствует, кто-то гладит его по плечу, жалеет богатыря. Поднял взгляд, златокудрая красавица смотрит на него с болью и любовью. Шепчет ласковые слова. Совсем по-другому посмотрел на красавицу теперь Залим. «Ни за что не отдам ее аждахе», — решил он про себя. Схватил он меч обоюдоострый и отправился к реке. Только приблизился на 3 версты к аждахе, почувствовал, что тот его затягивает своей вражьей силой, чтобы усыпить. Напряг все свои силы, вспомнив, из-за кого он жену потерял, из-за кого скитался так долго, и бросился на аждаху и распорол тому брюхо. Аждаха ревет: «Шею, шею, секи!» только напрасно умолял Аждаха, потому что Залим помнил наказ побратима сечь только один раз и не рубить голову. Пройдет еще 100 лет, и этот век Залим будет хранить тайну меча. Батыр бьет один раз и навсегда. Второй удар мечом оживляет. Оженился старший сын на златокудрой красавице, которая так сильно полюбила его, что смогла сделать счастливым на все остальные 100 лет.